Глава 33. Пилюля меча. По деревне было довольно сложно передвигаться из-за небольшого потопа, валяющихся повсюду мечей и разбросанных вокруг трупов, которые пробуждали чуждые жуткие чувства. Старейшина деревни огляделся и нахмурился. «Одноногий, приведи в порядок их тела и положи в гробы. Негоже дать им сгнить в лесу. Нужно сплавить вниз по течению реки. Кроме того, сожги для них бумажные лодки, журавли и прочие подношения». Одноногий ковыляя пошел вперед и, невинно посмеиваясь, зыркнул на слепого. «Шебутная старикашка, все так же читаешь свои стишки? Правда, они, как и прежде, дерьмовые». Слепой свирепел, отчего его усы взмыли вверх под напором дыхания. «Да что ты вообще понимаешь? Ты даже читать не умеешь!» Бабушка сы, словно не замечая перебранки, вклинилась советом. «Одноногий, не забудь отложить ценные вещички при упаковке тел и даже не думай столкать их в гробы вместе с трупами. Если у нас не будет ничего ценного на продажу, то не видать нам в ближайшее время приправ и прочих вкусностей». «Хорошо!» В великих руинах наиболее ценными вещами считались не драгоценности, а приправы и ткани для пошива, ведь тут их было просто невозможно найти. Единственное место, где всем этим можно закупиться, это город Пограничный Дракон. Местные продавали там разного рода сокровища или добытые шкуры зверей, чтобы закупиться вещами первой необходимости или сразу обменивали на то, что нужно. «Соль ценнее даже золото!» — негласный девиз всех жителей Великих Руин. Каждый раз, когда бабушка Сы отправлялась в Пограничный Дракон, то брала с собой телегу с сокровищами и немного домашнего скота, чтобы затем обменять их на несколько приправ. Целитель вышел вперед и, прежде чем перевязать, намазал руки Циньму какими-то мазями, в процессе покачав головы, говоря: «Твоя жизненная ци пока еще недостаточно сильна, чтобы ловить подобные мечи голыми руками. В следующий раз не действуй так опрометчиво». Циньму почувствовал, как ладони утонули в приятной прохладе, полностью снимая боль, и сказал: «У меня слишком мало опыта в контроле меча ци, и я все еще не могу быть столь же проворным, как тот парень из секты Кили. Я чувствую, что в моем теле есть сила, но при этом не могу ее проявить». «И неудивительно, техника управления мечом мясника слишком плоха, поэтому она не подходит для роли учителя в этом аспекте. Хотя есть один человек, который настоящий эксперт в техниках управления мечом, но как жаль, что он не хочет учить тебя», — усмехнулся целитель. Выражение лица старейшины помрачнело, и он злобно гаркнул: «Целитель, здесь слишком много воды, занеси меня домой!» Целитель улыбнулся: «В таком случае вам придется подождать, старейшина. Я освобожусь только, когда закончу перевязку рук Циньму». После того, как дедушка-целитель закончил с перевязкой ран, Циньму увидел немого дедушку-кузнеца, который поднял меч с земли и мягко взмахнул им. В тот же миг тысячи мечей взмыли, сталкиваясь с мечом в его руке и тут же исчезая, сливаясь. Циньму не смог сдержать вздох удивления и сразу же решил тоже попробовать. Он поднял меч и слегка взмахнул им, но ничего не произошло. Немой широко улыбнулся и что-то промычал. Затем начал терять меч, что держал в руке, отчего тот начал быстро уменьшаться. Чем больше он тер его, тем меньше тот становился. Через несколько мгновений меч стал выглядеть как маленькая серебряная продолговатая пилюля размером с большой палец. Санимой перевел взгляд на меч в своей руке и, немного подумав, тоже стал тереть его, чтобы проверить, станет ли он маленькой серебряной пилюлькой. Целитель, видя, чем они занимаются, тут же закричал: «Не три его! Я ведь только что перевязал твои раны! Немой, перестань дразнить парня, иначе я отравлю тебя!» Немой не мог сдержать смех, но все же выхватил меч из рук Циньму, взамен всучив ему в них серебряную пилюлю. Щелк. Циньму услышал щелчок от плеч, после чего тут же свалился на землю от веса серебряной пилюли. Немой вздрогнул, ударив себя по лбу, ведь он забыл, что внутри нее находились тысячи мечей. Насколько тяжелой должна быть пилюля, имея вес тысяч мечей? Из-за того, что Циньму не был готов, естественно, что такой вес вывихнул его плечи и повалил на землю. Как только Немой собирался уже все исправить и вправить плечи Циньму, внезапно появилась бабушка Сы и прогнала его из деревни бог знает куда. С неба доносились крики, удаляясь все дальше и дальше от деревни. Немного погодя, бабушка Сы вернулась и, вправив плечи, с мрачным выражением лица гневно проворчала: «Те, кто не могут говорить, всегда самые озорные. В их арсенале столько покосных трюков. Моэр, эти мечи являются мечами матери и детей. Среди тысяч мечей есть один меч-мать, в то время как все остальные мечи — дети. Тем не менее, эта пилюля меча из секты Кили чрезвычайно тяжелая, Ты пока не можешь поднять ее. Она подняла меч и слегка взмахнула им, точно так же, как Немой. В тот же миг тысячи мечей взлетели и слились с мечом матерью. Бабушка Сы улыбнулась и продолжила. Чтобы уменьшить меч до размера пилюли, не обязательно его тереть. Немой просто дразнил тебя. Тебе нужно только сделать свою жизненную ци совместимой с мечом матерью, и он уменьшится. Используя этот способ, ты можешь точно так же выпустить из меча матери мечи дети. Цанему смерил взглядом пилюлю меча и в замешательстве невинно моргнул. «Бабуль, в твоей комнате довольно много таких серебряных пилюлек». «У меня?» Бабушка смущенно моргнула. «У тебя?» Цанему вспомнил, что видел подобные серебряные пилюли в комнате бабушки Сы, и немало. Некоторые валились под кроватью, некоторые в новой неношенной обуви, даже были разбросаны по углам комнаты. Когда он был еще совсем ребенком, то игрался с ними, слегка ударяя о пол. Он даже видел, как бабушка Сы использовала эти серебряные пилюли, подкармливая кур, чтобы те хорошо росли. По крайней мере, на тот момент он думал именно так. Теперь он ощутил страх, вспоминая об этом, ведь если бы серебряные пилюли разразились тысячами мечей внутри старой курицы, это было бы неприглядное зрелище. К счастью, такого не произошло. Взгляд бабушки Сы мерцал. «Если ты смог их поднять, когда был еще ребенком, тогда они, само собой разумеется, обычные серебряные пилюли, а не пилюли мечей». Саньму не до конца поверил ей и продолжил. «Я также видел огромный сундук в мастерской немого дедушки, который был доверху забит такими серебряными пилюлями». Бабушка Сы еще более невинно моргнула, чем Саньму, и ухмыльнулась. «Неужели ты думаешь, что немой настолько богат?» Саньму потерял дар речи, услышав ее слова. Немой, правда, не выглядел особо богатым человеком, мягко говоря. Он явно был тем, кто кое-как выживал, занимаясь кузнечным делом. Бабушка улыбнулась. «Не забивай себе голову подобными вещами. Мы совершенно обычные деревенские старики, к тому же инвалиды. Мы так бедны, что прикладываем все силы, чтобы кое-как сводить концы с концами. Если ты подозреваешь, что сундук немного доверху забит драгоценными пилюлями мечей, то с таким же успехом можно подозревать, что котел с водой в том углу тоже сокровище». Санимо посмотрел на котел, о котором она говорила. Котел был поставлен под крышу мастерской, чтобы собирать дождевую воду, однако была одна странность. Он никогда не видел, чтобы тот был заполнен до краев. Независимо от силы дождя, котел всегда был полон только наполовину. Кроме того, вода в котле точно так же никогда не заканчивалась, и тем более не случилось такого, чтобы он был полностью пуст. Немой во время своих работ зачерпывал одно ведро за другим, но вода в котле оставалась на прежнем уровне. Бабушка Сы, увидев сомнения в глазах внука, почувствовала, что ее пример и правда был не совсем удачным, и тут же поправила себя. «Или что те побитые горшки за дверью дома целители тоже сокровища». Санимау перевел взгляд на побитые горшки, в них росли неизвестные травы, а также находились некоторые маленькие насекомые, такие как пауки, шелкопряды и сороконожки. Когда деревню затопило, в них тоже попала вода, из-за чего наружу выползло несколько жуков, начав сражаться прямо на горшке. Внезапно рассвирепел черный паук, и его тело воспламенилось. Затем паук увеличился до размера стола и начал плеваться огнем на других маленьких жучков. Среди пламени у нескольких шелкопрядов выросли 30-сантиметровые крылья. Они вылетели из зоны поражения и впились зубами в тело паука. Целитель высунул голову и холодно фыркнул, заставив насекомых уменьшиться к своим обычным маленьким размерам, и спокойно вернуться в горшки. Сомнения Цаньмо все нарастали, когда бабушка Сы через силу улыбнулась и пробубнила. «Все это совершенно нормальные явления. В этом нет ничего необычного». Цаньмо продолжил давить. «Бабуль, могут ли люди снаружи летать, как слепой дедушка?» Бабушка Сы уверенно кивнула головой. «Все люди снаружи могут летать». Цаньмо продолжил. «Снаружи у всех людей тоже духовные тела, как у дедушек нашей деревни?» «Да, у всех духовные тела». «А сила? Они тоже такие же сильные, как мои дедушки?» «Очень сильные. В противном случае бабушке остальным не нужно было бы скрываться здесь. Не забивай себе голову мыслями о мире за пределами великих руин, а лучше думай, как не потерять свою жизнь. Люди снаружи гораздо безжалостнее, чем слепой». Саньмоу скептически отнесся к словам бабушки. «Если люди за пределами великих руин были такими же невероятными, как она сказала, то разве они не всемогущие?» Рядом с рекой одноногий привел тела в порядок и положил в гробы. Забив деревянные клинья, чтобы закрепить крышки, он столкнул гробы в реку, позволив той унести их вниз по течению. Из-за быстрого течения скалистых рифов у гробов возникнут трудные времена при спуске по течению, где-нибудь посреди реки они, скорее всего, разобьются, и трупы пойдут на корм рыбам. «Сектор реки Ли можно стирать с карты южной границы!» Одноногий смотрел на гробы, уплывающие все дальше, и бормотал. «Лидер секты мертв, мастера секты мертвы. Такой секте будет трудно выжить. Сейчас меня не это беспокоит!» Старый ма покачал головой, вглядываясь вдаль. «Меня беспокоит человек номер один под богами. Моба и Фэн был губернатором префектуры Пятиростков, завербованный лично имперским наставником Империи Вечного Мира. Не встревожит ли его смерть пяти старейшин главы секты?» Одноногий беспомощно покачал головой, подтверждая его догадку. «Он определенно будет встревожен. Но не посмеет ступить в великие руины!» Старый ма посмотрел ему в глаза. «Не забывай, что хотя имперский наставник Вечного Мира не может ничего делать в великих руинах собственноручно, но за его спиной стоит вся Империя Вечного Мира. Империя Вечного Мира — это секта, замаскированная под Империю. Мог ли такой колосс не посматривать в сторону великих руин, на место, где нашли свой покой бесчисленные сокровища?»